Глава 47. Кейт. Я догадывалась, что на слушание приедет Марк, но не готова была снова встретиться с ним вот так скоро. Несмотря на то, что в сердце поселилась надежда на то, что мы все-таки в ближайшее время сможем поговорить, я по-прежнему нервничала. Былое спокойствие рядом с ним безвозвратно ушло, и нужно было начинать все сначала. То, что случилось, огромной волной снесло плотину, которую нужно было заново выстраивать по кусочкам. А кусочки предстояло еще найти и собрать воедино. Я понимала, насколько ему сложно сделать первый шаг. Некогда уверенный в себе человек, Марк, хоть и остался прежним, но под панцирем сарказма, шуток и грубости он прятал свой страх и боль от того, что произошло. Поэтому первый шаг навстречу ему я сделала сама, подойдя к нему ближе и легко коснувшись губами его щеки. «Привет», — тихо сказала я. «Я рада тебя видеть». «Кейт, я...» Марк начал говорить, но я с улыбкой его остановила. «Потом. Все разговоры оставь на потом. Сейчас нужно помочь Тому, поддержать его. Остальное решим после». Он посмотрел на меня с благодарностью и улыбнулся. И в этой улыбке я увидела прежнего Марка, того, кто крепко и уверенно стоял на ногах, того, кто никогда не сомневался во мне и моих чувствах. «Вы идете?» — спросил меня Том. «Или так и будете играть в молчанку, сверля друг друга взглядами?» «Мы у здания суда, если что. Я, конечно, очень рад, что вы общаетесь ментально, но лучше бы...» «Помолчи уже». Марк отвел взгляд от меня и развернулся в сторону Тома. «Поехали». Мне показалось, что он улыбался. «Судебное слушание. Господин Нойман, вы сказали, что не имели ни малейшего представления о том, что самолет неисправен. Вы подтверждаете свои слова?» «Да», — услышала я уверенный голос Тома. «Вы подписывали бумаги, согласно которым самолет, разбившийся 5 августа 2003 года, прошел DCHEC-проверку, хотя по факту этой проверки не было. Вы знали, что проверка не проводилась?» «Нет». «Вы подписали документы, не убедившись в свершившемся факте проверки?» «Убедиться в факте проведенной проверки невозможно. Я не техник, и даже разобрав самолет, не смогу оценить его работоспособность. Мне казалось, что все, включая Марка, Алекса, Себастьяна, затаили дыхание, пока допрашивали Тома. Множество вопросов касалось тонкостей, в которых лично я не понимала ничего. Но Марк то улыбался, то кивал головой, будто соглашаясь со словами Тома. После недолгого допроса судья взял перерыв. Со словами появились новые материалы дела. Мы покорно ждали, пока он изучает бумаги, о чем-то перешептываясь с коллегами. Спустя некоторое время слушание продолжилось, но в качестве допрашиваемого был вызван уже не Том. «Алекс Шварц, попрошу вас встать». Все внимание тут же переключилось на того, кто, кажется, подарил единственный реальный шанс на спасение Тома. «Подтверждаю», — услышала я голос Алекса, пропустив сам вопрос. «Вы работаете в компании Deutsche Airlines с 1996 года? «Да». «За время вашей работы в компании сменился руководитель. Согласно представленным отчетам, самолет, потерпевший крушение, проходил необходимую проверку в 1996 году. Это не так. У вас есть доказательства ваших слов?» «Да». Алекс кивнул. «У меня на руках внутренние отчеты компании, согласно которым бортовой номер данного самолета в них отсутствует. Я связался с бывшим руководителем Deutsche Airlines, который может подтвердить сказанное мной. Алекс Шварц, прошу вас сесть. Себастьян Керхольц, попрошу встать. Вы представляете интересы Тома Ноймана. У вас есть подтверждение слов свидетеля?» «Да, как и сказал Алекс Шварц, бывший руководитель компании Deutsche Airlines, готов дать показания, согласно которым самолет не проходил необходимую по графику проверку. Ввиду законодательства, она должна проводиться не реже одного раза в 8-12 лет. А потому Том Нойман не был обязан отправлять самолет на Дичек. Из-за неблагополучного состояния здоровья свидетеля сегодня его присутствие не представляется возможным. Однако он готов подтвердить мои слова и слова господина Алекса Шварца. Снова воцарилось молчание. Началась небольшая суета. И я заёрзала на стуле, чувствуя, как начинаю нервничать. Ввиду нехватки данных, судебное слушание переносится на неопределенный срок. О дальнейших действиях мы сообщим вам в письменном виде. Сухо сказал судья. Все свободны. Все. На сегодня все. Мы сделали все, что могли. Мы оттянули слушание, нашли свидетеля и выиграли время. О большем не стоило и мечтать. Выйдя на улицу, я подставила лицо осеннему ветру. Впервые за долгое время я почувствовала себя лучше. Я была счастлива от того, что получилось задуманное. Что теперь Том в надежных руках, что вину с него снимут. В этом я была уверена. Себастьян сделает все возможное. «Кейт!» — крикнул Том. «Иди к нам». «К нам?» Это к нему и Марку. Они были вдвоем, о чем-то беседовали, улыбаясь и посмеиваясь. Хотелось закрыть глаза, чтобы этот миг остановился, чтобы закончились суды, чтобы больше не было никакого негатива, чтобы Марк был здоров, а тот ужасный вечер вообще стерся из памяти. Но менять прошлое мы не в силах, а побороться за будущее — это в наших руках. «Спасибо, Кейт!» Том обнял меня под недовольное бурчание Марка. Но хоть в чем-то он не поменялся. «За что?» — искренне улыбнулась я. «За то, что связалась с Леей. За то, что за несколько часов нашла адвоката. В конце концов, за то, что ты вообще существуешь». Я пожала плечами. «Разве это помощь? Я сделала то, что должна была сделать раньше. Я помогла своему другу, который и так достаточно потерял в своей жизни. Я не хотела, чтобы он потерял еще и свободу. Главное, чтобы все это привело к нужному результату. Впереди еще много дел, но мы выиграли время. Ты договорился с Себастьяном о встрече, чтобы решить, как действовать дальше?» «Да», — Том кивнул и уже связался с Густавом. Он продиктовал мне адрес. Поеду навстречу, узнаю, чем он болен и на что готов пойти ради моего спасения. Точнее, вообще готов ли? Без его свидетельствования будет труднее добиться правды. «Нет ничего невозможного», — внезапно хриплый голос Марка разбавил нашу беседу. «Кажется, мы в этом уже убедились». «Мы? Кто мы? Мы? Это я и он? Мы? Это он и Том? Или все вместе?» «Я прошу прощения». Том бросил беглый взгляд сначала на Марка, потом на меня. «Но я опаздываю. Созвонимся». Он пожал Марку руку, обнял меня и ушел, не оборачиваясь, словно желая поскорее оставить нас. Вдвоем. «Ну, конечно». «Тебя проводить?» — спросил Марк, не глядя мне в глаза. «Мне нужно... поговорить?» — посмотрела я на него вопросительно. «Извиниться?» Я видела, как он борется с собой и своими убеждениями, что я его предала, забыла и бросила одного в такой страшный момент его жизни. Эта борьба отражалась в его глазах так же, как раньше отражалось небо. Но было что-то еще, что-то новое, и я не могла понять, что именно. Неужели Том ему проболтался? Нет, он же обещал молчать. Хотя, зная мужчин, их обещания не всегда выполняются. «А ты согласишься поговорить со мной еще раз?» «Только если разговор будет более содержательным, чем в прошлый раз», — улыбнулась я. «И ты не обвинишь меня во всех катастрофах и проблемах мира, а хотя бы попробуешь выслушать». «Прости меня за то, что я вел себя как последний идиот. Наконец изрек он. Я хмыкнула и промолчала. Пусть мучается в ожидании прощения. «Марк, мне сейчас нужно ехать по делам», — честно сказала я. «У меня мало времени, но я хочу тебе кое-что сказать. Точнее, предложить. Спросить. В общем, есть один дом. Не знаю, насколько удобно предлагать такое». «Кейт, ты меня пугаешь», — улыбнулся он. «Нельзя говорить более понятно. Или ты хочешь затащить меня в дом, чтобы убить?» «Конечно», — буркнула я. «Именно об этом я мечтала все 3 месяца». «Так что там за дом?» «Я хочу, чтобы мы с тобой уехали на несколько дней в горы», — выпалила я на одном дыхании. «Вдвоем?» «Втроем». «Ты хочешь позвать еще кого-то?» «Значит, ты меня простила?» Не ответив на вопрос, он взглянул на меня. «Узнаешь, когда доберемся до места. Послезавтра мы должны быть там. Я скину тебе адрес. До встречи, Марк». Я снова поцеловала его в щеку и убежала к машине. Я не знала, что он все это время смотрел мне вслед, думая о том, какой могла бы быть наша жизнь, если бы не эта катастрофа. Я лишь знала, что мы избежали бы множества тайн, ссор и недомолвок, если бы не это происшествие. Мы вообще не ссорились до вчерашнего дня. Все волнующие нас вопросы мы решали разговорами, избегая миллион проблем, которые обычно возникают у людей, не умеющих говорить и обсуждать то, что их волнует. А сейчас нам нужно заново выстраивать отношения. И было непонятно, с чего начать. И вообще, о каком начале может идти речь, если я ношу под сердцем его ребенка? Кажется, пришло время для Марка. Следующий шаг за ним. Я сделала все, что могла.